Марс, Гравити, Against the Gods, Восставшие против неба, часть 4, глава 83, 10 дней. Несмотря на то, что секта Сяо была большой и в ней существовало множество ветвей, главной была только одна. В конечном итоге только она одна и правила. Они подчинялись секте Сяо. Однако в глазах основной секты пользы от существования внешних сект, кроме ежегодных податей, не было. На всей территории Империи Голубого Ветра было более 100 внешних сект. Но даже в случае объединения всех внешних сект, их сила была бы меньше вершины айсберга в виде основной секты Сяо. Внешняя секта никогда бы не посмела оскорбить императорскую семью. Если бы это была просто внешняя секта Сяо, города Восходящей Луны, то хоть они и могли бы сказать такие злобные слова, как «стереть Академию Восходящей Луны», но никогда бы не посмели этого сделать. Если бы они спровоцировали императорскую семью, а императорская семья решила их уничтожить, то основная секта Сяо, скорее всего, даже не побеспокоилась бы об этом. Но главная секта Сяо была созданием, способным пережить императорскую семью Империи Голубого Ветра. И даже если принципы императорской семьи Империи Голубого Ветра могли быть проигнорированы, совершенно точно они не стали бы причинять вред члену основной секты Сяо. Если то, что сказал Сяо Тяньнань, правда, то Сяо Луэ Чен, ранее бывший молодым мастером внешней секты Сяо, в один момент изменил статус и стал членом основной секты Сяо. Два этих утверждения различались как небо и земля. Последнее было подобно гигантской горе, которая раздавила членов Академии Восходящей Луны. Из-за напряжения они не могли дышать. Если все действительно так, то проблема, которую создал Юньче, оказалась абсолютной катастрофой. Если основная секта Сяо призовет его к ответу, не говоря уж о ничтожной Академии Восходящей Луны, даже императорская семья Империи Голубого Ветра не сможет защитить его. Если из-за этого основная секта Сяо разозлится, лучше самим забыть о Юньче. Ведь те, кто попытается защитить его, навлекут на себя беду. Для них разрушить Академию Восходящей Луны все равно, что оттряхнуть руки от песка. «Это правда?» Цинь Вую схватил свой лоб. Его ладони были мокрыми от холодного пота. Он никак не ожидал, что из-за этого инцидента будет вовлечена основная секта Сяо. Не говоря о нем, даже если бы это был сам император, и его бы бросило в холодный пот. «Ха! Что касаемо главной секты, я не посмел бы врать об этом, даже если бы у меня было в 10 раз больше мужества!» Реакция Цинь Вую полностью противоречила ожиданиям Сяо Тяньнаня. Он продолжал говорить серьезно. «Так как Юньче только поступил в вашу академию, я не виню вас и только прошу выдать Юньче. Это даст вашей Академии Восходящей Луны очень большие возможности и позволит сохранить лицо. В противном случае основная секта придет в ярость, и с этого момента существованию Академии Восходящей Луны придет конец. Также, перед тем, как прийти сюда, с помощью амулета передачи звука я уже связался со старейшиной и медиком основной секты Сяо, Сяо Удзы. Не позднее 10 дней сюда прибудет представитель от старейшины Сяо Удзы. Возможно, он прибудет лично. Глава Академии Восходящей Луны, Цинь, если вы по-прежнему будете упрямиться и не раскаетесь, когда придет время, вы не только не сможете защитить Юньче, который заслуживает того, чтобы его разорвали на тысячи клочков. Но также и вы, и все присутствующие в Академии Восходящей Луны будете втянуты в это. Неожиданный факт о том, что Сяо Тяньнань уже сообщил в основную секту о случившемся, еще раз изменил цвет лица Цинь Вую и старейшин. Глава Академии, основная секта Сяо в корне не та, которую мы можем как-то оскорбить. Юнче вступил в нашу Академию только сегодня, однако глава Академии, защищая его, не побоялся выступить против главы внешней секты. Это можно расценить как чрезвычайно добрый и благородный поступок. С тем, как сложились теперь обстоятельства, отвернитесь от него ради всей Академии. Абсолютно никто не выскажет критики. Это правда. Юнче действительно необычайно одарен. Но, увы, у него большие проблемы. Похоже, что его пути расходятся с нашей Академией. Глава Академии, у вас нет выбора. Вы должны отвернуться от Юнче. В противном случае наша Академия будет втянута в это, и последствия окажутся невообразимыми. Вздыхая, произнес другой старейшина. Выражение лица Цинь Вую стало темным и недоверчивым. Он немного повернул голову. Его пристальный взгляд остановился на человеке в углу. И в ответ голова другого участника слегка кивнула. Цинь Вую внезапно нахмурил брови. Ненадолго заскрипел зубами и в итоге выдохнул. «Если слова главы внешней секты Сяо правдивы, в таком случае наша Академия Восходящей Луны в самом деле не способна защитить его и даже сама подставится под удар. Однако я не смогу выдать его вам сейчас. Даже если причиной служит основная секта Сяо, я все равно не собираюсь терять лицо. Это бы означало также, что Академия Восходящей Луны получит метку холодного и беспощадного места». Сяо Тяньнань приподнял брови, после чего он холодно рассмеялся. «Вы сказали, что ваша Академия предпочтет подвергнуться унижению и продолжит защищать этого Юнче?» Цинь Вую покачал головой. «Этот Цинь, конечно, не вправе игнорировать безопасность Академии. Однако у этого Циня есть компромисс. Встречное предложение. Глава секты Сяо сказал ранее, что основная секта Сяо пришлет человека для разрешения данной ситуации в течение 10 дней. Поэтому как насчет того, что глава секты позволит мне использовать эти 10 дней. В течение 10 дней мы исключим Юнче из Академии. В этом случае он больше не будет учеником моей Академии, и у Академии больше не будет оснований защищать его. Его жизнь или смерть будет в его собственных руках. А так как сейчас он ученик моей Академии, для меня совершенно невозможно выдать его!» Сяо Тяньнань некоторое время пристально смотрел на Цинь Вую, а затем медленно кивнул. «В конце концов, глава Академии Цинь — человек чести! Сяо Тяньнань восхищается вами! По рукам! Я дам вам эти 10 дней! А в любом случае, этот Юнче уже мертвец! Его смерть – вопрос времени. В знак признательности главе Академии Цинь я гарантирую ему 10 дней жизни. Однако я рассчитываю, что по истечении этих 10 дней Академия не будет иметь причин мешать моей секте Сяо. Уходим!» Сяо Тяньнань по-прежнему волновался за состояние Сяо Луэчена, так как сегодня он не мог лично убить Юнче, Он решил больше не тратить время попусту. Скомандовав, он развернулся и немедленно ушел. «Глава секты, мы в самом деле так просто уйдем?» — спросил с выражением полного нежелания на лице Сяо Цзайхэ, следуя за Сяо Тяньнанем. «Ха! Мало того, что этот ценевую упрямый, так еще и его сила не уступает моей. Кроме того, что у нас сегодня за сила? Обычные ученики! Если бы мы пошли на пролом, то оказались бы в невыгодном положении», — Сяо Тяньнань холодно добавил. «К тому же, даже если бы мы имели достаточно сил, чтобы напасть на Академию, у нас непременно были бы проблемы с императорской семьей. Он хочет 10 дней, и я сам хочу подождать эти 10 дней. После того, как прибудет человек от основной секты, не только этот малолетка Юнче, но и Академия Восходящей Луны ответит перед нами. Но за 10 дней может много чего произойти. Что, если этому отродью, Юнче, случайно удастся сбежать из города Восходящей Луны?» «Ха! Ты шутишь? С тех пор, как он попал в город Восходящей Луны, как он сможет сбежать из-под колпака нашей секты Исяо? На это время пошли надзирателей, пусть пристально следят за выходами Академии. Если обнаружится, что Юнче собрался сбежать, постарайтесь взять его живым. Так будет лучше. Если это будет невозможно, тогда убейте его на месте. Также не забудь поставить дозорных возле главных городских ворот». «Есть! Зять, беда!» Ся Юаньба помчался обратно в комнату Юнче, сгорая от тревоги, и рассказал все, что произошло, стараясь вспомнить как можно больше деталей, и при этом весь покрылся потом. Он говорил с паникой в голосе. «Беда, зять! Ты должен бежать отсюда сейчас же! По факту, в это дело замешана основная секта Сяо. Как такое произошло?» «Основная секта Сяо?» Юнче сразу же вспомнил Сяо Кан Юня, и его лоб немного наклонился. В своем сердце он холодно засмеялся. Похоже, ему это орденороду по фамилии Сяо было в любом случае предначертано идти друг против друга. Но даже если дело так повернулось, глава Академии Цинь неожиданно не выдал меня немедленно. Это и в самом деле немного странно. Юнче погладил подбородок. Четыре основные секты обладали подавляющей властью на территории Империи Голубого Ветра. Если где-то были задействованы эти четыре основные секты, то никто не смел поднять и голову. Хотя Цинь Вую поступил очень смело и решительно, он явно был рассудительным человеком. Почему же он не решил выдать его сразу, после того, как узнал, что тут замешана основная секта Сяо? Вместо того, чтобы отгородить себя и Академию, он боролся и отстоял 10 несущественных дней. Вместо того, чтобы волноваться, Юнче чувствовал, что происходит что-то странное. После всего произошедшего, он даже близко не был знаком со своим благодетелем Цинь Вую. Он только сегодня присоединился к Академии и уже принес большую беду, подобно зловещей звезде. Было ясно, что для того, чтобы сперва защитить его от внешней секты Сяо, он продемонстрировал свой поразительный талант. Но продолжать защищать его, столкнувшись с силой основной секты Сяо, это было слишком нелогично. «Младший брат Юнь, могу я войти?» А в это время нежный голос девушки прозвучал из-за двери. Юнче сразу ненадолго замер, прежде чем встать и ответить. «Старшая сестра, пожалуйста, входи!» Как только открылась дверь, безупречно прекрасное лицо Лан Сюэже, которое было белым, как снежный блеск, предстало перед взором Юнче. Ся Юаньба торопливо поприветствовал ее и в отчаянии сказал: «Старшая сестра Сюэже, вы вовремя, как никогда. Поспешите и подумайте, как можно помочь зятю. Он не должен попасть в лапы секты Сяо, иначе...» Лан Сюэже спокойно вздохнула и мягко произнесла: «Я тоже не ожидала, что эта проблема превратится в такое». После своих слов она наконец заметила, что Юнче находится в чрезвычайно спокойном состоянии. Уже не говоря о страхе и ужасе, не было даже намека на беспокойство. В тот же момент она спросила: «Младший брат Юнь, что ты планируешь делать дальше?» «Хе-хе-хе!» Немного хитро рассмеялся Юнче. Его взгляд упал на безупречно прекрасное лицо, и он с улыбкой произнес: «У меня еще нет никаких планов на завтра, но сегодня я, естественно, хочу наслаждаться этой озабоченностью старшей сестры. Я и не предполагал, что помимо Юаньба, такая красивая и нежная старшая сестра будет заботиться обо мне. От всего этого я чувствую, что мне очень повезло». Атмосфера, которой полагалось быть напряженной и удушливой, в один момент сменилась на шутливую, благодаря паре фраз Юнче. Лан Сюэже услышала слабый намек особого отношения в словах Юнче и заговорила, немного смущаясь: «Несмотря на то, что ты только сегодня вступил в академию, я все еще твоя старшая сестра. В конце концов, это естественно волноваться за тебя. Этот инцидент вовлекает основную секту Сяо. Возможно, что ты скоро умрешь. Отделение внутреннего развития наконец получило учтивого и талантливого младшего брата, но его собираются скоро отчислить. Старшая сестра действительно не хочет этого». Юнче на миг посмотрел на Лан Сюэже. Затем его лицо погрустнело, и он печально произнес: «Я уже очень счастлив от того, что сказала старшая сестра. А теперь, даже если я умру от рук секты Сяо, будет прекрасная старшая сестра, вспоминающая меня время от времени». «Зять!» Ся Юаньба с силой сжал кулаки. «Ты не умрешь от рук секты Сяо. Даже если мне придется рисковать своей жизнью, я защищу тебя, пока ты будешь сбегать из города восходящей луны. Как только ты покинешь город, они не смогут найти тебя на обширной территории Империи Голубого Ветра». Юнчэ улыбнулся Ся Юаньба, но промолчал. Лан Сюэже неожиданно заявила: «Младший брат Юнь, ты не должен быть таким пессимистом. У меня есть план, который может спасти тебя». «Что за план?» Одновременно спросили Юнче и Ся Юаньба. Лан Сюэже всерьез задумалась об этом и затем медленно сказала: «Мой родной город — столица Империи Голубого Ветра, и один из моих домочадцев прибудет, чтобы забрать меня домой в течение этих 10 дней. Когда наступит время, я могу попросить его взять тебя с нами, когда мы будем уезжать. Помимо того, что внутренняя сила моего родственника достаточно высока, он прибудет на высокоуровневом воздушном звере. Даже если внешняя секта Сяо заметит, что он хочет забрать тебя, они не смогут помешать ему».